Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня в эфире первый выпуск моей программы, которая называется «Автор успеха». Это программа о профессиональном, о личностном росте. И буду рассказывать вам про новые интересные методики, представлять вам коучей, психологов, тренеров личностного роста и профессиональных навыков. И вот сегодня в гостях у меня Александр Устюжанин. Александр Леонидович Устюжанин – это психолог, практикующий тренер, фактически человек с огромным опытом, потому что стаж непрерывной работы с людьми у него с 2002 года. И Александр уже был у меня и на программе «Первое свидание», и здесь был в эфире радио ВК. И у нас давно связывает добрая дружба. Поэтому представлять, я надеюсь, вам его тоже особо не надо. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Красноярск. Обожаю вашу студию. Замечательное радио. Всегда такие интересные беседы. Добрый вечер. Ну, последние исследования показывают, что далеко не Красноярск нас слушает в большей степени. Да? Красноярск маленький по сравнению со всей Россией, со всем миром, который нас слышит. Но я думаю, что красноярцам твое вот такое вот личное приветствие будет особенно приятно. Ты как-то вот так у нас прижился в Красноярске. Часто бываю и делаю сейчас большой проект как раз в Красноярске. Но пока он в секрете, пока не готов, не будем об нем. Я не знаю, связан ли как-то твой проект, поскольку он действительно в секрете, с темой нашей сегодняшней программы. А программа у нас очень интересная, я думаю, очень многим. Программа, она про твой тренинг. Нашла, что ты в Новосибирске делал уникальный проект. Тренинг, который назывался «Занимательная сексология». Был грех. Был грех. Это было давно? Но на самом деле он был не только в Новосибирске, и даже демо-версия и в Красноярске один раз была. В разных городах он проходит, и иногда он включен в какие-то интенсивы, иногда отдельным мастер-классом. Мы его придумали с коллегой Виолеттой Гордиенко в Москве, и вот с первого раза он пошел хорошо. В Красноярске его еще не было? Был один раз. Короткий мастер-класс, там буквально на 3 часа, ну, какие-то буквально несколько вопросов обсудили, поиграли, но не более того. Ну, я очень надеюсь, что ты эту тему как-то вот у нас в Красноярске развернешь пошире, потому что мы с тобой буквально на днях провели фактически 3 дня вместе, потому что работали спикерами на фестивале на Сундуках в Хакасии, фестиваль «У храма солнца» называется. Мы там были вместе со всякими главными по тарелочкам, главными там с шаманами, с тарологами, да-да. И еще много было интересных и замечательных людей. И ты знаешь, я заметила, то ли потому, что ты мужчина, то ли потому, что ты умный мужчина, да, ну вот все девочки вокруг всегда тебя спрашивали, как-то вот так пытались в уголок утащить и поговорить о личном, о личной жизни, а личная жизнь, она как-то вот всегда ходит вокруг личных отношений, и, соответственно, секс и сексология, она всплывала, ну, те беседы, которые я умудрялась услышать рядом с тобой. Ну, у меня есть маленький секрет, я его сейчас раскрою. Может быть, у многих есть старшая сестра, у меня вот она тоже есть, и буквально с самого своего детства мне получалось чаще играть не со своими сверстниками, пацанчиками, а вот именно с чуть более старшими меня девчонками, и по мере того, как они становились старше, их игры тоже становились старше, а я тоже как-то в них, ну, участвовал. И вот когда моя сестра и ее подруги уже с мальчиками вовсю там как-то интенсивно взаимодействовали, я-то прям в курсе был всего. И думал, вот же парни-то не знают даже 0,1 части, чего на самом деле они думают и как они разыгрывают-то этих парней от слова «игра», а не от слова «розыгрыш». Вот, и когда я учился в институте, нас на потоке было 84 человека, но только 4 из них были парни. Причем один парень был, ну, что-то типа вожатый, он все время где-то был в каких-то лагерях, его все время не было, а 2 парней были танцоры, известные, кстати, замечательные танцоры победители. И я вот один как-то часто с девочками, и все колготки, сколько Дэн там, а почему он не звонит, а почему он звонит, но говорит вот это, а как понимать, когда мужчина, ну вот у меня вся жизнь, в общем-то, с девочками, мне, может быть, даже иногда понятнее женские мысли, чем мужские, такое бывает. Вот, и у меня есть опыт общения, конечно, с мужчинами, с суровыми мужчинами, которые вообще, может быть, даже и в каком-то смысле слов любви не знают. Например, я занимаюсь парусным спортом, и там очень суровые мужчины, настоящие такие, бородатые, сильные, которым не до девочек. Первым делом паруса, и там совсем противоположная ситуация. Вот, и я как-то и там все время исследую, наблюдаю, спрашиваю, узнаю, а почему ты так сделал, а что у тебя в голове, когда ты делаешь так. Вот, и мне как бы несколько понятнее, что в каждом из лагерей происходит. Но меня-то заинтересовал твой вот этот курс, как раз потому, что ты там говоришь, что это все основано на научных данных, на последних научных исследованиях. Я тоже изучала и в том числе сексологию, да, и вот эта вот здоровая книжка, в ней из 360 страниц всего 16 по делу. Поэтому честно тебе хочу сказать, что интересуясь как психолог и гипнолог и вот этой темой в том числе, и для себя лично, и для работы со своими клиентами, я не смогла найти каких-либо данных, да, вот интересных, научно обоснованных каких-то исследований, ну, в свободной, по крайней мере, литературе, мне не попалось. На чем основан твой тренинг вот с точки зрения научной базы? Первое, что мы исследуем, это биология, антропология. Оказывается, и это уже давно не секрет, вот как электроника когда-то из каких-то огромных рупоров на столбах достигла уже уровня high-end, и уже можно слушать музыку чуть ли не в качестве, как будто ты на концерте, так и психология, антропология, биология тоже совершили свои прорывы. Просто популярная психология, может быть, эзотерика, проще продается и лучше афишируется, и поэтому до настоящих научных знаний человек так-то может и не добраться. Вы зайдите в книжный магазин, там очень большой выбор, но нечего почитать, помоги себе сам, не больше. Да, кстати, очень широкой популярностью на территории всей нашей страны пользуются тренинги Павла Ракова, где нужно там зайти в кабинку там, к мужчине, который переодевается, ну, совершить какие-то такие вот непривычные для себя действия сексуального характера, подходить на улице, знакомиться, делать комплименты. Ну, так вот каждый раз, приступая порог какого-то такого своего комфорта, своей стыдливости, Павел Раков готовит женщин к сексуальному раскрытию. Вот, что ты думаешь про этого тренера? Ну, пусть это будет на совести Павла Ракова и на, как сказать вежливо, на невежестве, необразованности, непросвещенности тех, кто считает, что это действительно какая-то ценная терапевтическая практика. Возможно, сама логика, которые используют некоторые такие преподаватели, существуют, но она несколько искажена. О чем стоит знать в первую очередь, если мы говорим про сексологию? Что это о том, как получать удовольствие. Как получать удовольствие не только от взаимодействия друг с другом мужчины и женщины, ну или каких-то еще других вариантов, предположим. То есть ты толерантен ко всем видам, да? Ну, я бы не стал слово «толерантность» применительно к себе применять, потому что толерантность ведет, безусловно, ведет к безответственности, ведет к нарушению всех видов дисциплины, и, скорее всего, если что и разрушит нашу цивилизацию и культуру, то это терпение слабых, безвольных, трусливых, ленивых и так далее. Не будем это какая-то другая тема, которая выходит за рамки. Пусть каждый будет толерантен к толерантности по-своему. Твои тренинги, они про взаимодействие мальчиков и девочек, или мальчиков и мальчиков, девочек и девочек, там кого-то и животных, вот они про что? В первую очередь мы изучаем то, что на сегодня известно о биологии человека. О биологии человека, о биологии мужчины, о биологии женщин. Ну, вряд ли стоит серьезно доказывать, что с этого все начинается. Именно биологическая обусловленность, двухполость наша ведет, это является причиной для многих, для того, как это проявляется. Чем лучше ты осведомлен о том, что заложено в мужчину, что заложено в генотип мужчины, и чем лучше ты понимаешь, что заложено в генотип женщины, сейчас я не беру ни образование, ни культуру, ни разум, ничего, просто рассматриваем человека как, ну, даже животное, можно так сказать, но животное мужского пола и женского. И чем лучше ты знаешь о том, как это должно быть, как это задумано, какие исследования уже проведены, тем многое становится понятно. Может быть, даже сейчас есть такой гуманистический перевес. Ну вот биологи постоянно с гуманитариями делят сферы влияния, и, может быть, в Советском Союзе был явно такой естественно-научная парадигма, которая полностью отрицала там какие-то гуманистические, ну, полностью или почти полностью. А сейчас наоборот, вроде как душа, духовность, культура – это главное, а биология вроде как и ни при чем. Ну, о пропорциях пусть спорят ученые. Первое, что мы изучаем, это биология. Тут оказывается очень непросто все. Многое из того, что мы называем сугубо человеческим, или даже благородным, или даже духовным, имеет аналоги в животном мире. Ну, я сейчас, может быть, даже кого-то расстрою, но есть ни одна, ни один вид птицы, ни один вид животных, где самцы, к животным применим термин самцы, не мальчики, девочки, дарят своим самочкам, ну или еще не своим, пытаясь их привлечь, дарят совершенно ненужные цветочки, которые не пойдут, например, ни на строительство гнезда, ни в пищу, никуда. Они завянут и будут выброшены. И если ей понравится этот цветочек, она, может быть, будет к нему благосклонна. Если не понравится, то не будет. И что получается? Вот этот порыв таким образом ухаживать за самочкой, это птицы такие духовные, такие благородные? Или это настолько примитивно, что и, в общем-то, доступные птицы? Вот такой вот парадокс, например, биологический. Или еще хуже. Вот сейчас вижу, уже летят помидоры, но против фактов можно... Если ты пришел спорить против фактов, имея только мнение, то лучше сразу уходи. Часто рассказывают про лебедей. Лебединая верность. Ну, конечно, да, лебединая верность. И как их только не рисуют. И 14 февраля – это самая частая птица, которая изображается на открытках. Вот, и это правда. Лебеди действительно, когда встречаются, и почему-то, если происходит разлука у них, то тот, кто остался одинокий, самочка или самец, действительно могут даже погибнуть от печали, от горя. Ну, считается, от разрыва сердца, это не совсем так, но вот от горя. И тогда возникает вопрос, это что, такая любовь, несложное чувство, что доступно даже птицам? Или это лебеди, настолько развитые птицы, что им доступна целая любовь? Вот, я, может быть, сейчас кого-то расстраиваю, что даже птицы могут... Не могут пережить разлуку некоторые птицы. Некоторые очень даже хорошо переживают. Вот, но биология нам говорит, что не все, что мы считаем только человеческим, только духовным, только высшим чувством, таким является. Многое оказывается, что просто это наборы инстинктивного поведения или это наборы гормонов. Вот. Но кто вооружен... Простите, кто осведомлен, тот вооружен. И лучше знать, какие биологические мотивы в тебе толкают тебя к этому или к этому. Почему вдруг это сильнейшее состояние влюбленности, почему так тяжело расставаться, почему ты, если выбираешь себе человека, вся мощь твоей психики, вся мощь твоего организма направлена на то, чтобы быть с ним и терпеть, может быть, даже многое, что тебе не нравится, закрывать на это глаза. Как этот механизм работает? Почему у кого-то на первоначальной влюбленности потом получается дружба, а у кого не получается. Оказывается, на все эти вопросы отвечает биология. Даже мы сейчас не берем психологию, более тонкую часть. Вот. И, знаете, есть такое кухонное знание, что многие люди узнают о том, как что устроено не из научных источников, а, ну, там, на кухне рассказали или во дворе рассказали там. Ну, сейчас, конечно, шире ситуация, можно все загуглить, но все еще уровень просвещенности у нас, если честно, не очень высокий. Ну, ты знаешь, я готовилась к передаче, поэтому тоже погуглила и поютубила. Вот. И, в принципе, все, что я нашла, это мало чем отличается от кухонных разговоров. Да, скорее всего, потому что если в режиме лекции или мастер-класса или какой-то образовательной программе говорить не то, что ты уже слышал на кухне, все силы будут уходить на доказывание, на аргументацию. И в конце концов человек скажет, да ну что-то, это все сложно, жизнь все равно расставит все по своим местам и найдет способ все равно избежать ответственности за свою романтическую жизнь, за свою сексуальную жизнь. Скажет, ну там звезды или там учись, не учись, все равно. Но психология – это такая наука, которая очень тяжело дается, она усложняет жизнь. Но применение знаний психологии – очень упрощают жизнь. Точно так же, как, ну, не знаю, когда учишься математике, учишься счету, это сложно, это неприятно, хочется соскочить с этой темы и пойти играть в футбол или смотреть мультики, но там уже все ходы и выходы изучены, тебя все равно заставят учиться считать. Вот. То с темой отношений, с темой сексуального поведения – есть возможность не изучать, тем более нигде этому не учат. Вот, и поэтому так много людей выбирают кухонное знание. Ну, давайте пример такого кухонного знания. Готовы? Сейчас да. Еще один миф. Прям вот видите, уже летит помидор. Считается на кухнях, что мужчины полигамные существа, а женщины моногамные. И что, например, мужчины изменяют чаще, а женщины реже. Что для многих, для большинства женщин верховная ценность – это семья и брак, а для многих мужчин – это ценность, ну, например, успех и достижение. Несомненно, это имеет отношение к реальности, но не все так просто. Если мужчины такие вольно гуляющие, то с кем же они вольно гуляют, если все женщины выбрали семью и брак? Ну, наверное, с теми, кто хотят увести этого мужчину из существующей семьи. А, вот как, вот какая лазейка. Нет, конечно. Количество мужчин и женщин, которые предпочитают семью и брак, одинаково, оно не зависит от пола. Точно так же количество и мужчин, и женщин, которые предпочитают вольные хлеба, пусть будет такой термин, тоже совпадает, оно тоже не зависит от пола, не зависит по большому счету от воспитания. Же тогда столько несчастных людей? Почему вольные, а не с вольными? А семейные, не с семейными. Вот, тут-то и начинается самое интересное. Помните, мы рисовали такие... В школе все рисовали векторы. Это такой отрезочек со стрелкой, который вроде как обозначает силу. И вот представьте точку, из которой выходит несколько векторов. И вот один вектор нас заставляет вести себя как животное. Мужчина определенным образом, женщина определенным образом. Тоже из этой точки выходит вектор, который... тянет нас в другую сторону. Назовем его культура. Культура, сюда относится то, что бабушка сказала, то, что по телевизору, все те фильмы, которые посмотрели, все, что сказал ваш религиозный наставник, все, что рассказали старшие братья и сестры, ну вот то, где вы воспитывались. Культура, воспитание, традиции. Они тоже заставляют вести себя определенным образом. Третий вектор – это то, что ты придумал сам. Он может не совпадать ни с первым, ни со вторым, он тоже тебя куда-то тащит. Мужчин в одну сторону, женщин в другую. У некоторых есть еще векторы. Например, вектор подражания. Ну, нравится мне, ну, например, Павел Раков или Лариса Ринар или Ирина Хакамада. Вот как они живут или то, что они исповедуют. И я начинаю им подражать. Это не имеет отношения ни к моим инстинктам, ни к тому, чему меня, как меня пытались научить жить, ни к тому, что я сам придумал. Но так я мимикрирую, так я симулирую, подстраиваюсь под их философию, что появляется целый четвертый вектор. И мы можем представить человека, который уже даже не лебедем, раком и щукой растягивается в три разные стороны, а в четыре, и иногда бывает даже больше. Например, такая ситуация. Женщина, ее инстинкты заставляют хотеть, желать вот так вот себя повести. Воспитание заставляет вот так себя вести. Сама она думает, что надо так. Подражает какой-нибудь героине там. Но есть еще, например, строгий муж, которого она там почему-то боится. Или, например, у них общие дети, и она из-за них, и из-за того, что он такой, начинает вести еще каким-то себя образом. И это получается уже даже не раздвоенность сознания, не расстроенность, а чуть ли не несколько личностей в одном человеке. Ну вот примерно так многие себя чувствуют. И отвечая на вопрос, так почему же много несчастных людей? Потому что вместо того, чтобы учиться понимать, что представляет из себя каждый вектор, куда он направлен и почему, и как их можно направить, если не в одну сторону, то хотя бы общее направление им придать, это возможно, это даже не так сложно. Мы продолжаем изучать, ну, я, может быть, даже кого-то сейчас обижу, какую-то нелепую астрологию, там, соционику или какие-то прочие лженауки, гадать на картах, таро, там, не таро, брать ответы не там, где они есть, а там, где их точно нет, в выдумках, в иллюзиях и, может быть, даже у мошенников. Вот, и поэтому правильный тренинг, правильное просвещение в этой области – заключается не в том, чтобы стать раскованной женщиной или каким-нибудь лютым пикапером, который может подойти к любой женщине и взять у нее телефон. Конечно же, не в этом секрет, а в том, что ты понимаешь, так, раз я родился мужчиной, то хочу я этого или нет, весь опыт эволюции человека будет говорить, раз ты мужчина, веди себя вот таким образом. И это целая толстая-толстая книжка на 350 страниц. Чего хочет мужчина. Это, разумеется, не имеет отношения к тому, что там пишут. И, может быть, даже специально я уделю такой момент сейчас про мужчин. Смотрите, мы говорим, мужчины более умные. Там. Ну, например, я так не считаю. Есть исследования, которые явно показывают, что интеллект распределен пополам равномерно. Никакого отношения, мужчина ты или женщина, и даже цвет волос не имеет значения. Ну, допустим, вы слышите, что некий специалист говорит, вот мужчины умнее, женщины эмоциональнее. Давайте проверим. Вы знаете глупых мужчин? Я знаю. Знаете умных женщин? Я знаю. Знаете эмоциональных мужчин? Я знаю. Ну и не сомневаюсь, что вы тоже знаете. А вы знаете эмоциональных и умных мужчин одновременно? Да, тоже такие бывают. Ой, не сходится. Вот, и это не сходится присутствует постоянно, где есть обобщение. Можно даже смело утверждать, вот сейчас следите за мыслью, что пола у человека не два, ну я сейчас как бы иронизирую, но если мы возьмем мужчин, то сходу можно назвать три подпола, если можно так пошутить. Представьте себе, мужчина очень успешный, он сильный, он волевой, он решает проблемы даже не свои, а чужие, и он привык к успеху, и этот успех не за счет там, молитв или денег, а за счет именно его воли, знаний и квалификации. И мы можем ожидать, что у него будут ценности, ну вот такие ценности. Такое отношение к женщинам, такое отношение к детям, к семье и так далее. А теперь представьте мужчину, я бы его назвал самый средний мужчина. Вот самый средний мужчина Красноярска. Он средний по возрасту, средний по росту, по цвету глаз, по квалификации, по достатку, по смелости, по дисциплине, по лени, по трусости и так далее. У него будут немножко другие ценности. Он будет по-другому относиться к детям, к семье и так далее. И представьте мужчину, который... Ну, скажем, неуспешный ни в чем. Вот у него ничего не получается, но не потому, что он там козерог или телец, или там по соционике какой-нибудь Дон Кихот. Не в этом же, конечно, дело. В том, что он сам ленится, в том, что он не прикладывает усилий, чтобы что-то изменить. А у него будут совсем другие ценности. И они будут выбирать разных женщин, они будут использовать разные стратегии по отношению к женщинам. Кто-то будет добиваться, кто-то будет ждать, кто-то будет уговаривать, кто-то будет пытаться купить и так далее. И таким образом, говоря мужчины и обобщая, мы просто, бросаем камни в воду и создаем волнение пустое, которое не уменьшает неизвестность, а добавляет ее. Говоря о мужчинах как о неком едином таком монолите, которые все одинаковые, мы только путаем людей. Поэтому, конечно же, стоит не только там каждого отдельного мужчину или женщину исследовать персонально, но и даже если мы пытаемся какие-то обобщения сделать, чтобы они были адекватны. Нет, мужчины не все умные, не все глупые, не все смелые, не все трусливые и так далее. Вот, поэтому мы можем, например, говорить про мужчин там, хищников, которые берут и нападают, и у них определенная картина мира, которая недоступна всем другим. Мы можем говорить про мужчин травоядных, которые предпочитают быть как все, не высовываться, там, как бы в стаде жить, не хуже других, не лучше других. И они никогда с хищниками ничего общего у них нет, кроме первичных половых признаков. Ну и назовем еще каких-нибудь мужчин там. Это не я придумал, это девочки придумали. Мне как раз вот интересно, твоя вот эта вот система классификации, как ты можешь поделить мужчин, женщин, какие типы, какой ты пользуешься? Я не пользуюсь, это невыгодно. Любая классификация ухудшает знание, а не увеличивает его. Я вот повторюсь про векторы. Вот этого мужчину, допустим, вектор инстинктов, у него там 10 единиц. Но его уровень культуры 26 единиц, а его знания там 3 единицы. И вот это будет одна схема. А рядом идет мужчина, да даже его брат-близнец. У него будет другое сочетание. Это два разных существа, у них их невозможно под одну гребенку, и это вредит делу. Если мы будем женщинам говорить, вот мужчины так себя ведут, сделайте вот так, оденьтесь вот так. На кого-то это сработает, на какую-то очень узкую группу, а на всех остальных не сработает, им покажется это нелепым. Ну, то же самое и в другую сторону, то есть если мы будем говорить мужчинам, вот женщины такие, женщины сякие, женщины не такие, не сякие. Какая-то конкретная женщина, может быть, да, вот она попадет в эту группу. Вот, поэтому мы должны знать, что в генотипе человека, что заставляет его изнутри, его звериная часть себя вести таким. Ну, это в каком-то смысле константа, она более-менее у нас у всех одинаковая. А вот все остальное разное. У нас сейчас будет через несколько буквально секунд рекламная пауза, но мне бы хотелось после нее поговорить с тобой о тех важных темах, которые вот интересуют как раз слушателей. Прежде всего, всех интересует, что вот за блоки, да, вот какие-то блоки существуют в головах у мужчин и в головах у женщин. И, может быть, ты дашь какие-то прикладные советы, как их можно преодолеть. Еще я знаю, что есть какие-то игры, в которые тоже можно играть парно, можно самостоятельно какую-то внутреннюю игру завести. Если можно, немножечко практики сразу после рекламной паузы. Договорились? Окей. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И у меня в программе в гостях психолог Александр Устюжанин. И мы говорим про занимательную сексологию. И эта тема интересна, потому что я уже со своей практики психолога столкнулась с тем, что 8 из 10 мужчин и женщин, они как раз не удовлетворены своими отношениями, своей сексуальной жизнью. И вместо радости какое-то вот общение расслабление и вдохновение друг другом, испытывают боль, обиды, разочарования. И тема, надеюсь, очень популярна будет среди наших слушателей и полезна очень многим. Александр рассказывал, что очень важно погрузиться именно в биологию, прежде чем говорить о сексологии в принципе. Но мы просим у него немножечко каких-то конкретных вещей. И первый вопрос, который задавали мне люди, когда я говорила, что у нас будет с тобой, Саша, передача, это как раз про блоки. Что за сексуальные блоки бывают у мужчин и у женщин, как они формируются, и, может быть, какие-то родительские, да, установки неправильно срабатывают. Вот с точки зрения там, своего опыта и совета, может быть, в том числе и для родителей, подскажи, как правильно воспитывать людей, детей, чтобы они были просто счастливы в будущем, в сексуальном и личном плане. Ну, я ни за что не буду рекомендовать свой опыт как знание или тем более как инструкция к применению, потому что он только мой, это недопустимая ошибка для ученого, выдавать свои какие-то фантазии за реальность. Мы будем говорить только о фактах, которые проверены статистически или экспериментально. Это моя позиция, я на ней стою. Ну вот, Оксана, я вижу у вас октябрятский значок. Я просто очень люблю значки. Да, и вот попробую такую метафору. Когда я тоже носил октябрятский значок, знание автокада было бессмысленным. Программа автокад для чертежников. Mm-hmm. Потому что не было компьютеров, и даже такой программы не было. Ну, если бы человек из будущего там прилетел, он бы со своим автокадом бы никуда не мог сунуться. А вот умение чертить, знать марки карандашей, уметь их затачивать и пользоваться линейкой и делать чертежи было ценно, потому что можно было стать инженером. Сейчас наоборот. То, что ты умеешь чертить, ну, скорее всего, никого не интересует, а вот знаешь ли ты автокад, вот это может помочь стать инженером. Ну, если ты хочешь стать инженером. Я это говорю за тем, чтобы можно было увидеть, что научно-технический прогресс меняет реальность. И знания, и философия, и концепция, в которой ты обучаешься, должны успевать за научно-техническим прогрессом. Если сейчас мы будем учить детей чертить, это никакого смысла не имеет. Мы поставим их в неловкое положение по сравнению с тем, кто учит автокад. И вот когда мы как... Ну, я повторюсь, да, что мы в том числе из животной части состоим, что когда мы формировались как животные, были одни условия. На улице... Также был дождь, также был снег, также были сложные условия, но у нас не было ни одежды теплой, ни супермаркетов, ни интернета, и даже, представляете, не было радио. Вот. И мы формировались, становились такими, какие мы сейчас есть, в тех условиях. Потом долго и упорно мы строили цивилизацию. Это сейчас детки рождаются, и у них уже там, через несколько лет у каждого свой мобильный телефон. Я увидел телефон, когда мне было там много лет уже. Я имею в виду такой мобильный. Вот. И если бы мы обучали своих деток сейчас, в 21 веке, как доить корову, как пахать плугом землю, это было бы бессмысленно. Мы бы их обрекали на невыгодные условия по сравнению с теми, кого бы обучали современным знаниям. Вот. И когда мы говорим про отношения вообще и, в частности, про сексуальную жизнь человека в частности, мы сталкиваемся с таким парадоксом. Сексуальная жизнь в том виде и сексуальные мотивы, потребности и мощь вот этой сексуальной позиции, как у мужчин и у женщин, появились тогда, когда не было никакой цивилизации. И это значит, что даже из 10 деток, ну, хорошо, если двое выживали, доживали до 10 лет или старше. Не было лекарств, не было продуктового изобилия. Очень много чего не было, чего есть сейчас, и это воспринимается как норма. И сексуальное поведение, такое, как у нас заложено в инстинктах, рассчитано на жесточайшие условия. Голода, холода, болезни, эпидемий, войн. Причем это вот сейчас война тебя хоть как-то в плен возьмут, а тогда или истребление, ну, истребление всех мужчин и захват всех женщин, понимаете, да? Вот. То, какие мы сексуальные существа, не совпадает с той реальностью, которая наступила сейчас. И то воспитание, которое даже сейчас, я наблюдаю многих родителей, многих детей, даже сейчас родители изо всех сил стараются передать ценности. Воспитание, это же питание собой, соответственно, конечно, мы родители передаем свои какие-то, да, установки, может быть, даже своих родителей. Да, и получается, что родители от всей души, от всего сердца очень стараются передать те ценности, которые у них есть, но они уже устарели, как черчение. В связи с научно-техническим прогрессом, в связи с вот этой революцией, ну, я имею в виду технической революцией, в связи с тем, что мы живем совсем уже не в лесах и даже не в деревнях, а в городах. И я даже не сомневаюсь, что скоро и в Красноярске будет метрополитен, и еще куча чего, каких прекрасных технических новинок. И вот это продуктовое изобилие, и медицинское обслуживание, и противозачаточные средства уже не совпадают с тем, как мы можем передавать знания деткам. И попробуйте, ну вот хотя бы элементарно такой пример. Времена, когда плуг, мужчина, вот эти... маленький помощник растет, когда коромысло. Ну вот это совсем недавно было, может быть, чьи-то бабушки и дедушки еще в этом участвовали напрямую. И тогда ты не можешь рассчитывать на то, что позвонишь в ближайшую доставку, там, суши или что вы любите, шашлыка, и тебе его привезут. У тебя нет карты виза, ты не можешь там заработать, сидя в офисе. Тебе нужно работать, работать, работать. Это очень непросто. Ну, постирайте просто одежду в холодной реке без мыла, чтобы хоть чуть-чуть получить представление о том, как это было. И добывать еду, элементарную еду, я даже не говорю о чем-то большем, было очень сложно. И тогда каждая беременность и каждый новый ребеночек – это было усложнение жизни. И в этом смысле... нужно было научить детей, в первую очередь, сначала научить встать на ноги, построить дом, посадить дерево, а потом уже только родить сына. Но сейчас ситуация уже изменилась. Сейчас не обязательно даже, сейчас крамолу скажу, уже не обязательно иметь мужа, чтобы взять себе родить ребеночка. Так многие женщины делают. Не потому что они безнравственные или аморальные, потому что они могут это себе позволить. Не для всех женщин жить вместе с мужчиной всю жизнь является ценностью и мечтой. А вот родить ребеночка является ценностью и мечтой. И она уже может себе позволить выбрать, как ей удобно. Нет, не подумайте, что я к чему-то призываю, но если кому-то так нравится, то почему, ради чего это ограничивать? Вот, точно так же меняется прогресс, меняются возможности, меняются, как следствие, меняется форма отношений. Многим людям нравится вот так, многим людям нравится вот так. И вот эти блоки, сексуальные запреты, они родились в то время, когда были очень серьезные трудности просто с пропитанием, просто с возможностью поставить этого ребеночка на ноги, чтобы он вырос хотя бы там до 7, до 10 лет. Никто не говорит про школу, даже о таких чудесах не. Вот, и поэтому каждый новый ребеночек внезапный, он усложнял жизнь родителям. Поэтому задача была научить мальчиков и особенно девочек изо всех сил держаться, до брака нельзя и все такое. Вот оттуда эти ценности. Не потому что это благородно, не потому что это духовно, а потому что это чревато, грубо говоря, голодным временем. Вот, и сейчас ситуация изменилась. Сейчас гораздо проще получить, заработать, решить продуктовые проблемы, получить медицинскую помощь и так далее. И вообще, знаете ли вы человека, у которого нет компьютера с интернетом и так далее? Вот, и уже давно изучена и предложена там контрацепция мыслимая и немыслимая всех видов. Уже не обязательно сексуальные отношения между мужчиной и женщиной неизбежно приведут каким-то голодным ситуациям. Но родители изо всех сил от всей души продолжают воспитывать так же, как было буквально там 50-100 лет назад. Вот. И те усилия, которые они затрачивают на это, они могли бы затратить на то, что детки, да, любите, пожалуйста, занимайтесь любовью, пожалуйста, как вам нравится. Но вот, вот риски, вот возможности изучить, как это делать, гораздо ценнее, чем запретить, наругать и обозвать это чем-то аморальным, там, неприличным и так далее. Я задам тебе вопрос. На самом деле он исходит из вопросов радиослушателей, да, и вообще всех тех, кто там писал мне в интернете. И вопросы можно разделить на две кучки. И в одной кучке будут вопросы, как мне вообще встретиться со своим либидо, как повысить свою чувствительность, да, это женщины, которые, ну, не чувствуют там вот этих вот, не то что множественных, одного-то оргазма не чувствуют и не находят никакого удовольствия, и вообще им кажется, что вообще вот все это про оргазмы, это как-то надумано. От лукавого. От лукавого, да. И вторая часть женщин, у которых с либидо все хорошо, но они жалуются на то, что их мужчина их не хочет, не любит, и что им сделать в этом случае. Вот есть какие-то практические, у нас время кончается программы, да, поэтому мне хочется практики, немножечко пользы для радиослушателей. Есть какие-то практические советы, как в первом, так и во втором случае? Я-то вообще считаю, что полезнее мужчин просвещать, потому что образованный, грамотный мужчина и свои проблемы решает, и больше в состоянии помочь женщине решить ее проблемы, чем она ему. Ну, я думаю, что будут тебе благодарны мужчины, которые слушают эту передачу, если ты им тоже что-то подскажешь. Во-первых, вот про женщин, которым, как сказали, сложно встретиться хотя бы с единичным своим оргазмом. Скорее всего, это недавнее эволюционное приобретение, по крайней мере, так говорят антропологи, что сколько-то времени назад ничего подобного не было. Вот буквально там за последние несколько тысяч лет такое чудо появилось. Вот подарок, девчонки, наслаждайтесь. То есть оргазмы наши пращуры не испытывали? Я не знаю, как они приходят к этому выводу, потому что ни один несколько тысяч лет назад живущий человек, женщина, об этом не рассказывала. Ну вот как-то почему-то так. У меня нет информации, откуда они это взяли. Скорее всего, должна быть какая-то биологическая именно пряник, потому что представляете, сколько нужно усилий совершить мужчине, чтобы оставить свое семя. Да, буквально чайная ложка сахара компенсирует его затраты. И сколько усилий нужно, сколько энергии, вот буквально питание, сколько надо времени, сколько сил, сколько терпения женщине, если она забеременеет. Вот. И, скорее всего, должна быть какая-то биологическое подкрепление. Пожалуйста, беременей. Вот. Видишь, как я приятно думаю, беременеть. Что без вот этого памяти о сексуальном удовольствии вторые, третьи, пятые, десятые роды были бы невозможны, потому что процесс действительно болезненный. Да, скорее всего. Ну, смотрите, биологическая задача. Вот я сейчас крамольно говорю, но о человеке поговорю как о самке и о самце. Вот задача самки. Мы сейчас не берем ни культуру, ни уровень ума, ни образование. Это все может совпадать, не совпадать. И биологическая задача самки – быть самой яркой, самой заметной, самой привлекательной, чтобы все самцы, которые есть вот в этом ареале, смотрели на нее. Не просто смотрели, а активно интересовались, пытались предъявить свои преимущества, то есть как-то ее заинтересовать. Ну, чтобы у нее был выбор, да? Да, чтобы у нее был выбор. Это потомство в том числе. И чем она активнее способствует этому выбору, тем он у нее шире, тем она может, ну, выбрать себе или вот такого вот журавля в небе, или синицу в руке, или кого-то там еще, кто ей нравится, на здоровье. Вот. Но чтобы этот выбор был, надо, чтобы эти самцы на нее обратили внимание. А как это сделать? Вот она начинает использовать косметику, одежду, некоторую манеру поведения. Это, конечно, в разных культурных кругах происходит по-разному, но суть-то примерно сопоставима. Юбка покороче и так далее. И когда совсем еще юная женщина, девушка пытается выйти вот на эту тропу, привлекательности, яркости, заметности, ей тут же прилетает и от мамы, и от папы, и от бабушек. И если это какая-то религиозная организация есть в ее жизни, оттуда очень жестко. И еще и со всех телевизоров, интернетов и так далее, что вот, вот такие ценности должны быть у женщины. Если у тебя не такие, то ты вообще не настоящая женщина. И не каждая взрослая женщина может разгадать этот парадокс. Как это? Самое лучшее во мне, самое мощное, самое сильное, то, что способна превзойти все войны, все эпидемии, весь, все голодные годины, все преодолеть вот этот поток сексуальности, поток привлекательности. Такая мощь. И именно это нельзя, это надо запрятать, утаить, обмотать некрасивой одеждой и так далее. Это нерешаемый парадокс. Это противоречие настолько мощное, настолько глубокое, что неизбежно ведет каким-то психическим компенсациям. Вот. И природа, природа холодности, природа игры в прятки со своим либидо, она кроется вот в этом. Нельзя быть той, кто ты есть по природе. Решение есть, но оно, конечно, не такое простое, чтобы его вот так вот на радио рассказать. И здесь не то чтобы дело в танцах. Я знаю, сейчас есть какие-то группы, там они пляшут, там в длинных юбках, там махают форточку, приди, приди, не приди, поют песни. Ну, наверное, это тоже полезно, но это не решение, это что-то типа косметического ремонта. Вот эти... Ну, намекни хотя бы, в какой сфере это лежит? Я бы рекомендовал холотропную терапию. Это такая терапия, где человек входит в достаточно глубокий транс. Ну, я не люблю слово подсознание, оно непонятное. Достаточно глубокий транс, где у него прорываются вот эти противоречия, вот эти парадоксы, которые между «хочу» и «нельзя». Вот он их активно проживает, и после этого ему становится понятно, что я так не делаю не потому, что это не мое, а потому что меня так жестко научили, жестко наказывали. Попробуй-ка ты пройди в юбке мимо... бабки, где, да? Мимо бабки, да. Угу. Вот, на ладно, лавке. Да, ладно тебе 33 года, и ты можешь как-то там и ответить, и наплевать на это, или еще что-то, посмеяться над этим. А когда тебе 13, и бабка – это очень весомый аргумент. Вот. Или телесно-ориентированную терапию. Ну, не такое, не шоу, где там потрогайте, там что-нибудь такое, а именно где терапия, где больно, где заставляют осознавать, что происходит. Может быть, такой подход, как психодрама, где тоже неизбежно сталкиваешься перед необходимостью осознавать свои эмоции и чувства. Вот. А вот для тех женщин, у которых как раз либидо цветет и пахнет, и светится, и горячо, но они находятся не с тем мужчиной, которому это интересно. Ну, срочно меняйте мужчину, конечно. Нет ни одного повода растрачивать эту прекрасную, полную наслаждение, полную приключений, радостей, простых, естественно, для которых ничего особо делать не надо, силу на непонятных каких-то случайных мужчин в вашей жизни. Это тоже... Ну, может быть, есть какой-то совет мужчинам, как повысить их либидо? Мужчинам-то? Да, их сексуальное желание. Есть такое мнение, что мужчины только и делают, что ходят и пытаются соблазнить как можно большее количество женщин. К сожалению, я в своей профессии сталкиваюсь с тем, что уже с 35, начиная лет, мужчины ходят и понимают, что они не могут. Даже вот. Если соблазнят, знаешь, гораздо страшнее, если согласится, нежели откажет. Какая жуть. Ну да, согласен, такое происходит. Но здесь дело не в том, что мужчины якобы полигамнее женщин. Это такой миф смешной, он легко разоблачается, но почему-то поддерживается. Мужчинам гораздо важнее победить в конкуренции между собой. И если ты побеждаешь в конкуренции между собой, или хотя бы там первое, второе, третье, ну ладно, почетное четвертое место, то женщинам-то как раз и интересно с тобой. И у тебя как раз на ощущении вот этого победы, вот этого превосходства, именно этого слова – превосходство, есть и либидо, и сексуальное желание, и интерес со стороны женщин. В этом секрет. Вот. И почему, если ты победитель, тебя должны связывать со всеми остальными мужчинами, которые не прикладывают столько усердий, чтобы победить? Вот, поэтому, если, ну, совет, я не люблю слово совет, если мужчине интересно повысить свою привлекательность, повысить свою активность, ему нужно воевать и побеждать, соревноваться и побеждать, проигрывать, переводить дух, зализывать раны и снова бросаться на этого дракона и снова его побеждать. И вот в результате вот таких побед, в результате вот этой воли, вот этой дисциплины, он и сам будет чувствовать себя и снаружи, и изнутри мужественнее. И женщины будут к нему стремиться активнее. А женщины — следствие. Следствие мужских побед, а не причина. Как бы женщинам не хотелось думать иначе. Не за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Наоборот, на великого мужчину приходят ценные женщины. Вот именно в такой последовательности, не надо путать. У меня вопрос, который тоже спрашивали и просили задать обязательно в рамках эфира. Каких фатальных ошибок нужно избежать, чтобы не разрушить уже существующий союз? Потому что люди встретились, и какое-то время было все хорошо, и вдруг, ну, как-то, вот знаешь, уже быт там, может быть, какой-то, дети, и новизны отношений нет. Что ты посоветуешь? Я помню, что ты не любишь советы, но все равно люди ждут. Фатальная ошибка одна – ложь, лицемерие, лицедейство. Если ты претендуешь на союз, тебе нужно в нем быть не просто любовником там, или мужем, ну или женой, там, соответственно, не просто супругом, тебе нужно быть и другом. А хорошо, когда у тебя хороший друг, но так трудно быть хорошим другом. Но еще и быть партнером. Хорошо, когда у тебя хороший партнер, но так трудно, так тяжело, изнурительно быть хорошим партнером. Вот. И если ты недостаточно хороший партнер, если ты слабый друг, а хочешь, чтобы союз происходил, ты начинаешь лукавить. Лукавить, обманывать, скрывать, лицемерить. Вот она, фатальная ошибка. Говорить, что любишь, когда не любишь. Говорить, что хочешь, когда не хочешь. Исполнять супружеский долг. Вообще это статья Уголовного кодекса изнасилования называется. Но, вот. Нет никакого долга, есть только стремление, есть только уважение, все остальное искусственное. И в итоге, все-таки давай подойдем к этой теме. Вот сексуальная вот эта вот тема, она как-то в твоих тренингах в Красноярске будет в ближайшее время прослеживаться? Или, может быть, ты хочешь на подобные какие-то другие темы в другие регионы позвать наших красноярцев и вообще всех, кто слушает нашу станцию? Ну вот в Красноярске буквально в начале июня была группа, мы ездили на Ману, на вашу прекрасную Ману. И там 3 дня как раз выясняли отношения. Каждый год это проходит, 12 июня. Но в ближайшее время, не знаю, в Красноярском крае, наверное, только осенью будет какой-нибудь проект. Пока другие вещи. Александр, есть ли какой-то сайт или, может быть, где-то можно следить за твоими тренингами и мастер-классами? Ну, меня в Красноярск привозит образовательный центр «Шаг вперед». Вот у них вся информация. Ну или смотрите на мои страницы в Фейсбуке и ВКонтакте. Спасибо большое за эту откровенную беседу о самом важном в жизни людей. Итак, друзья мои, вы слушали первый выпуск программы «Автор успеха», программы Оксаны Большаковой. И в программе у нас был гость, который говорил о сексологии, говорил интересно и занимательно, Александр Устюжанин. До свидания, друзья. До свидания. Занимайтесь любовью. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».